Я могу понять, как Да. Говорит. Алло, Юлия, добрый день. Да. Меня зовут Татьяна, я звоню вам из центра английского языка Уолл-стрит. Уделите пару минут. Где вы украли мой номер? Через день рождения наши партнеры интернет-магазины женской одежды. Именно они решили сделать вам такой подарок. Я не обращаюсь в интернет-магазины женской одежды. Вы врете. Откуда у вас мой номер телефона? Я разве по закону о рекламе разрешала мне звонить? И по 152-му федеральному закону. Разве я разрешала использовать мои персональные данные вам? Конечно, я понимаю ваши сомнения. Сейчас интернет-технологии шагнули далеко вперед, и вся информация доступна для компании. Да, и можно воровать номера телефонов и незаконно звонить людям, да? Если вы соглашались на обработку данных, заполняя анкеты на сайтах нашего партнера. Название свое быстро называйте. Юридическое название быстро называйте свое. Что замолчала-то? Активнее, активнее. Вспоминаем юридическое название, фамилия, имя, отчество ваше, адрес, местонахождение. Сейчас мы разберемся, какие там технологии, куда шагнули. Юлия, всего вам доброго, до свидания. Я не закончила стоять. Называем юридический адрес организации, юридическое название, свою фамилию, имя, отчество. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Попова Юлия Владимировна, специалист управления по работе с проблемными активами АО «Альфа-Банк». Информирую, что наш разговор записывается. Сандра Олегович, знаком вам? Да. Хорошо, к вам как могу обращаться по имени отчеству? Не надо ко мне обращаться. Как скажете. Александр Олегович, есть возможность передать информацию? Связь с ним поддерживается? Нет. А как давно не общаетесь? Много вопросов личного характера вы задаете. Это немножко беспардонно. Я уточняю информацию, чтобы зафиксировать данную. Я вам отказываю. Можно отправить номер на проверку? Да? Что? Я вам отказываю. Хорошо, в таком случае возможно звонок поступит повторно со стороны другого сотрудника. А смысл? Вы думаете, вы не смогли другой сотрудник? Всего доброго, до свидания. Подождите, я вам вопрос. Да подождите, я вопрос задаю, куда вы? Какой ваш вопрос? Я говорю, а смысл этого? Вы думаете, если я не ответила вам, я отвечу другому сотруднику? Или у вас просто задача... Вы разговаривали с сотрудником, информацию передавали. Сейчас вы мне говорите, что вы с ним связь не поддерживаете. Для чего вводить в заблуждение, я не понимаю. Так может, я предыдущего вводила в заблуждение, когда говорила, что информацию... Нет, ничего не передавала. Информацию, нет, не передавала. Вы довели? Нет. Хорошо, я вас поняла. Когда будет возможность передать информацию? Возможность есть всегда, желания нет. Хорошо, я вас поняла. У меня больше не осталось к вам вопросов. Всего доброго, до свидания. Алло, здравствуйте. Говорите. Марина Николаевна? Да. Я вам звоню с банка «Восточный экспресс», департамент взыскания. Меня зовут Наталья Александровна. По поводу вашей кредитной карты базовой, вы по ней задолженность оплачивали? Нет. Почему? Отсутствует желание у меня оплачивать. Банк требует от вас оплату произвести не позднее завтрашнего дня. Сумма на задолженность у вас сейчас составляет 800 рублей. Но в подтверждение вашей платежеспособности необходимо оплатить вместе со следующим взносом. Вместе с ним у вас будет сумма 1500. И? Ну что, и? Я вас слушаю. Так вы не задали никакой вопрос. Ну вы оплатите? Нет. Если вы не оплатите, то у вас кредитная история испортится, потом в течение 10 лет нигде не сможете кредитоваться, а пеня продолжит с каждым днем расти. Ну ладно. Ну, то есть вы оплачивать отказываетесь? Да. Но если вы не можете оплатить 1500, давайте оплачивайте хотя бы вашу просроченную задолженность. Я же разве которая говорила, у вас составляет 800 рублей. А следующий взнос по графику через 5 дней. Ой, нет. Не по графику через 5 дней, а следующий взнос просто через 5 дней. Я разве говорила, что я так не могу? Так сможете сделать? Разве я говорила, что я не могу? Ну хорошо, тогда оплачивайте 1500. Ну тогда оплачивайте хотя бы просрочку до завтра, а следующий взнос через 5 дней. Нет, не буду. Ну хорошо, давайте оплачивайте тогда просрочку в течение 3 дней, а следующий взнос по графику. Нет, не буду. То есть до 24 июля включительно, не позднее? Нет. Почему нет? Так я же сказала в начале разговора, почему нет. Так вам оплачивать все равно нужно, вы от этого долго никуда не денетесь. Ну, а я попробую. Что значит попробую? Как вы собираетесь пробовать? Да вот так. Просто. Не хочу и не плачу. Думаете, банк с вас в принудительном порядке, что ли, не взыщет? Ну, что за халатное отношение? Взыскивайте в принудительном порядке. А без штрафа будете оплачивать? Нет. Хорошо, я вам ставлю отказ от добровольного исполнения обязательств. Начнутся выезды к вам и вашему окружению, вмешательство в личную жизнь. И требования банка прекратятся только после полного погашения. Вмешательство в личную жизнь? Вы сейчас мне анонсируете нарушение Конституции, что ли? Просроченной задолженности. Кроме этого телефона, по какому номеру можно связаться с вами дополнительному? У меня это могут быть родственники, телефона. Знакомые. А, родственники, знакомые, сейчас, пишите. 929-602-82-79. Это чей? Знакомый. Как зовут? Алина. Записали? Алло. Что же вы молчите? Записала. Угу. Хорошо, вот. Я вам ставлю отказ от добровольного исполнения обязательств. Ну, вы ладно. Пойдете в черный список бюро кредитных историй, в течение 10 лет нигде не сможете кредитоваться. Ну ладно. Пеня будет расти с каждым днем. Ну ладно. Прощайте. Прощайте. Здравствуйте. Слушаю. Компания «Эверест», инспектор Бондаренко, Людмила Анатольевна. Ведется запись разговора. Ольга Викторовна, это вы? Да. Звонок вам поступает. Так, сейчас, секундочку, посмотрим. Так, звонок вам поступает по поводу Виктора Алексеевича. Он вам кем приходится? Супруг ваш? Ой, знаете, а зачем мне с вами обсуждать это? Или вы его дочь, да? А зачем мне с вами это обсуждать? Ну хорошо, не хотите обсуждать, передайте, пожалуйста, Виктору Алексеевичу наш номер телефона 8-800-649-92. А почему? А зачем? Как-то зачем? У него долговые обязательства образовались. И что, если он вам позвонит, они исчезнут? Мы с ним, по крайней мере, поговорим и выясним, что как и что у него на данный момент. И он работает на данный момент? А что это изменит для него? Пока все, что вы сказали, это только для вас. А для него что это изменит? А ему нравится жить в долговой яме, скажем так? Он не собирается оплачивать ничего, да? Для него вот так вот не выходить на связь, это лучший вариант? Разговор с вами что изменит? Я задала вопрос. Его дело находится у нас на досудебном порядке. То есть у него последний шанс, скажем так, выйти с нами на связь, поговорить, выяснить обстоятельства, по какой причине он сейчас не оплачивает, и договориться на дальнейшие действия, скажем так. Законно, если захочет договариваться, он напрямую с кредитором будет договариваться. Зачем ему договариваться? Кредитор с этими лицами? Кредитор передал к нам на взыскание. И что теперь? С кредитором ему уже доказательства есть ли у вас какие-то? Все высылались вашему отцу, если он ваш отец. Ничего не получал он. И все он получал, не ничего надо он мне не получал, не надо лукавить, что что-то, что что-то высылали. Компания Микредит. Да. Я что думаю, что... Да. Можете говорить? Да. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Говорите. Могу сказать, Ольга Викторовна? Это компания «Эверест», инспектор Пушкарева. Татьяна Викторовна ведет запись разговоров. По вопросу задолженности в компании «Саммит» поступил звонок. Что-то предприняли по решению этого вопроса? Не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. А вы написали отказ от взаимодействия? Да, я не обязана с вами обсуждать ничего. Вы по закону обязаны написать. По какому закону я обязана с вами что-то обсуждать? Ольга Викторовна, да. Во-первых, вы свое согласие дали при заключении договора займа. Согласие, но когда не обязательство. Если вы не исполните обязательства или допустите просрочку, кредитор ой, имеет подальше, полное подальше право от гарнитуры Пушкарева вы шипите. Вас все устраивало? Сейчас смысл ваших возмущений? Никаких возмущений нет. Я вам абсолютно спокойно говорю, что я не обсуждаю хорошо свои финансовые вопросы с третьими лицами. Как гражданин Российской Федерации имеете на это право, но согласно 8 статьи федерального закона 230-го, вы обязаны написать заявление. Нет, не обязана. Я имею право написать заявление, но не обязана. Вы путаетесь в понятиях. Если заявления нет, значит, вы будете с нами взаимодействовать. Ну, я посмотрю, как вы меня заставите. Вас никто не будет заставлять. Но в таком случае не буду я с вами взаимодействовать. Ну, от того, что вы не будете с нами взаимодействовать, ваша ситуация лучше для вас все равно не разрешится. Да, ваша тоже. Наша? А наша как должна разрешиться? А наша? Ну, вот смысл ваших уклонений... А смысл ваших домогательств? Смысл с вами что-то обсуждать? От этого что-то изменится, что ли? Если мы с вами поболтаем. Так принимайте к сведению то, что вам говорят. Так а зачем? Вы же чушь несете на перманентной основе. А что вы несете? Я несу смех и радость людям. Да? Ага. А вот обязательства не исполняется. Да и фиг с ними. Об этом. Знаете, вот, к сожалению, нет у вас на это права. Ну, докажите вы, мне это. Федерации, точнее, вы квакаете. Связь пропадает. Квакаете, Пушкарева. Ничего не поняла. И проквакайте еще раз. Алло, Пушкарева? Алло? Да. Алло, здравствуйте, Ольга Викторовна. Говорите. Я вам представлюсь, отдел по работе за должностью, Офин Протект, в интересах МФК, быстро деньги. Меня зовут Снатулова Гулия Фаритовна, разговор записывается. Хорошо меня слышно, Ольга Викторовна? Хуже, чем хотелось бы, но пойдет. Дело в том, что звонок вам поступает по поводу вашей просроченной задолженности. Сумма вашего долга на сегодняшний момент составляет 35 918 рублей 97 копеек. Скажите, деньги подготовили на оплату? Скажите, зачем мне с вами это обсуждать? Вы 103 дня находитесь на просроченной задолженности. То есть обязательства в срок не выполнили, да, перед кредитором. И нарушили статью 810 Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть не вернули сумму в срок и порядке, которые были предусмотрены договором займа. Какой вопрос я задала, вы помните? Вопрос компании, как решать собираетесь? Вы слышали, помните, какой я вопрос вам задала? Ольга Викторовна. Да. Вы готовы к конструктивному диалогу? Вы знаете, что такое конструктивный диалог? Это когда один спрашивает, второй отвечает, потом второй спрашивает, первый отвечает. Я вот задала вам вопрос, вы избегаете ответ на него. Поэтому вы не готовы к конструктивному диалогу. Мы звоним вам с целью помочь решить вопрос компании. Зачем мне с вами это обсуждать еще раз? В чем будет заключаться ваша помощь? Мы можем подсказать вам варианты поиска денежных средств, если вы на данный момент еще не подготовили их. А вы думаете, что я не знаю варианты поиска денежных средств? В таком случае вопрос компании, как решать, собираетесь? Зачем мне с вами это обсуждать? Вы готовы к конструктивному диалогу, Ольга Викторовна? Вы будете отвечать на вопросы? У нас с вами вот за секунду до этого, пока вы не спросили про конструктивный диалог, был конструктивный диалог. Поэтому вы снова общаетесь неконструктивно. Заработную плату 65 тысяч рублей указали. Что мешало заработной платой оплатить вашу задолженность? Зачем мне с вами это обсуждать? Что мешало заработной платой оплатить вашу задолженность? Зачем мне с вами это обсуждать? Пора уже сказать, что ваша цель была помочь и повесить трубку. Вы не способны на конструктивный диалог. То есть я понимаю, то, что вы изначально денежные средства брали с целью невозврата, верно? С целью разврата брала денежные средства. Еще вопросы тупые будут? Значит, что готовы предпринять прямо сейчас для поиска денег? Прямо сейчас выйду на улицу и буду внимательно смотреть вокруг себя. Может, где-то валяются, поищу. Я правильно вас понимаю? Вы отказываетесь от оплаты и изначально денежные средства взяли с целью невозврата, верно? Вы такая фантазерка. Вам надо в сексе по телефону работать с такими фантазиями. Но у вас голос мерзкий, вас не возьмут. В таком случае что вы готовы предпринять для поиска денег прямо сейчас? Я же вам только что сказала. Вы глуховаты еще, да? Работаете парикмахером-универсалом, верно? Зачем мне с вами это обсуждать? Вы не готовы к диалогу. Всего доброго. Подождите, до свидания. Подождите. Я...